Гуру, служение Ему, показавшему нам свет, может совершаться в любых условиях жизни. Надо лишь только понять, что Спаситель не умер, но с нами всегда, и в духе живой, готовый идти нам навстречу, как только к Нему устремляется сердце.